Раз, раз, как слышно, проверка, раз, раз. Вид, ага, ретер на мосту чешет, а я свою хуету. Нравится, не нравится, пусть моста швыряется, а я. Негр на мосту чешет свою почешу. Нравится, не нравится, пусть моста швыряется. Ого, ретер на мосту чешет, а где свою хуйту? Нравится, не нравится, пусть моста швыряется, а раз, раз, как слышно, проверка.